А почему нет? Пожал плечами Борис. Это же было очевидно. И жутко затратно, вздохнул профессор и покосился на Орлова. Как у нас там цель? Кстати, глава семейства Орловых, уже получавший доклад по рации, хмуро взглянул на мрак Беленького. Что? Нахмурился Гарри. Цель не поражена. Попадание не фиксировалось, отчеканил он. Так, протянул Васильев. Ты куда стрелял, Гарри? Так, куда навели, туда и стрелял, обеспокоенно произнес Гарри. И не надо так на меня смотреть. Ребята стрелять умеют и орудие наводит отлично. Профессор артефакторики недовольно вздохнул и кивнул в сторону выхода. Пойдем посмотрим, в чем дело. Может, орудие не выстрелило или снаряд аннигилировался у самого ствола. Процессия вышла и подошла к орудию, которое явно пострадало от одного выстрела. Руны на стволе прилично врезались в металл и местами показались трещины. Второго выстрела оно точно не переживет, недовольно прошептал Боря. Это стресс-тест, зашептал в ответ Гарри. Молодые люди, обернулся на троицу Лишев. А сколько сил вы зарядил в орудие? Молодой некромант покосился на Борю. Я зарядил 5 эрк, не соврал Гарри. А вы, молодой человек, посмотрел на Мусаева профессор. И я 5 эрк, пожал плечами Боря. А вы, девушка, Катя хмуро посмотрела на ребят, а потом пожала плечами. Сколько было, столько и зарядила в ствол. А сколько, уже округляя глаза, спросил артефактор. 69 примерно, призналась Катя. Лишев тут же оглянулся на орудие, затем начал лихорадочно бормотать. Мы под Тверью, направление в сторону Новгорода. Карту, тут же скомандовал Васильев. Карту и компас сюда, быстро. Рядом засуетились агенты тайной канцелярии, и перед профессором тут же появились карта с компасом. Лишев с огромными перепуганными глазами принялся тут же прикидывать траекторию полета снаряда, попутно просчитывая и что-то чертя прямо на земле. «Гарри, я надеюсь, мы с тобой никуда не попали», — заметил Боря. Молодой некромант открыл рот, чтобы ответить, но замер, когда на него поднял ошарашенный взгляд Лишев. «Походу, попали. Вам, Васильев, вам лучше связаться с Александром. У нас проблемы. Куда он попал?» — напряженно спросил следователь. «Новгород, в Эстонию», — буркнул в ответ Лишев. «Эти идиоты попали в Эстонию». Глава 7. Мартин спокойно допил из кружки прохладный компот и покосился на Марту, что стояла, прислонившись к дверному косяку. «Тучи сгущаются», — заметила она, кивнув на окно. «Дети пока в школе». Мужчина тяжело вздохнул и покосился на небо. «Я в спальне чистые простыни застелила». Муж хмыкнул, поставил кружку на стол и направился к выходу из дома. «Поле не любит бездельников», — пробормотал он и вышел из дома. Супруга последовала за ним на улицу и с тяжелым вздохом принялась наблюдать, как ее мужчина заводит старенький трактор. Мартин достал небольшой шнурок с узелком на конце, затем намотал его на головку стартера и хотел было уже резко дернуть, чтобы запустить малый двигатель, но тут послышался оглушительный взрыв. Будум! Со стороны поля, что досталось в наследство бедному фермеру, ударила горячая волна воздуха. Над полем в небо взвился огненный высокий гриб, а рядом начали подниматься 2 черных шара. Причем общая картина явно напоминала копию мужского полового органа с сопутствующими сферами по бокам. «Мартин, не гневай Бога», — заметила Марта, не сводя взгляда с уходящего в небо огненного гриба. Хозяин фермы сглотнул, покосился на супругу и прошептал под нос. Говорила мать: «Ведьма, а я не слушал. Скоро погода испортится, все равно ничего сделать не успеешь», — заметила она и кивнула на входную дверь в дом. Хозяин фермы кашлянул, а затем нахмурился из-за четкого ощущения тесноты в паху. «Простыни, говоришь, чистые?» — уточнил супруг. «Белее только новые», — кивнула в ответ супруга. Фермер посмотрел на шнурок у себя в руках, затем на расплывающиеся под порывами ветра контуры в воздухе и убрал шнурок на место, в дверцу старенького, дышащего на ладан трактора. «Действительно, погода портится», — пробормотал он и пошел обратно в дом. «Степ, неужели до сих пор не нашел никого?» — уточнила Лариса, покачивая кроватку, в которой посапывала София. «Нет», — пожал плечами слуга, — «некогда, учеба тяжелая, прям сильно, не то чтобы там особо новое что-то давали», — вздохнул парень и взглянул на руки в муке. «Просто спрашивают строже. Кстати, а почему манты?» Перед ним на столе лежал приличный комок теста, рядом стояла кастрюля с начинкой, а перед ним находилось уже несколько небольших раскатанных кружочков теста. «Ты не любишь манты?» — вскинула брови Лариса. «Не то чтобы не люблю», — смутился Сидоров. «Просто, это те же пельмени. Манты — самостоятельное блюдо», — заметил Люциан, сидевший рядом и лепивший из раскатанных кусочков треугольники, в которые складывал начинку из свежего говяжьего фарша и лука. В пельмени столько лука не добавляют, но тоже мясо в тесте, пожал плечами Степан. Нет, Степ, совсем не то же, покачала головой Лариса. Манты, они сочные. Хорошо слепленные манты сок внутри сохраняют, и когда откусываешь, бульон течет. В пельменях тоже такое бывает, пожал плечами парень. В пельменях такое бывает, а в мантах такое должно быть, хмыкнул дворецкий. Манты готовят татары в основном, подала голос Елена, которая занималась тем, что точно отмеряла количество начинки и следила за формой и целостностью получившихся мантов, которые выкладывала на решетчатый круг из пароварки. И готовят они их везде по-разному. В смысле, в прямом, татары очень давно везде поселились. Где-то обрусели, где-то традиции сохранили, а кое-где и новые появились. Говорят, уральские татары в манты картошку добавляют пополам с луком. Но это не от жадности. На Урале лук не сильно хорошо растет, а с картошкой проще. Вот и приучились. А ты откуда знаешь? Интересовалась татарами, удивилась Лариса. Нет, учитель истории хороший был и любил про кухню говорить, улыбнулась девушка. У него даже своя теория была. Что за теория? Спросил Степан, принявшийся раскатывать очередной кусочек теста. Он считал, что появление цивилизации нужно считать не с момента, как у них письмо появилось или оружие. Цивилизация, по его мнению, начиналась тогда, когда у народа появлялось блюдо из мяса и теста. Интересный взгляд, хмыкнул Люциан. С момента, когда появляется тесто, уже понятно, что народ умеет выращивать культуры. Значит, понимает, как пахать, сажать и собирать, потом хранить и перемалывать в муку, кивнула Светлана. Вот и получается, что мясо в тесте, по его пониманию, основной признак цивилизации. В этот момент стены здания вздрогнули, и компания из домочадцев, собравшихся на кухне, одновременно подняла голову. Опять амортизатор на кровати полетел, вздохнул Сидоров. Ты артефактные ставил, уточнил дворецкий. Нет, не готовы они еще. Я автомобильные на болты притянул. Люциан тяжело вздохнул, зачерпнул очередную порцию фарша и констатировал. Придется менять. Елена улыбнулась, а Лариса, заметив ее выражение лица, спросила. Не завидуешь им? Нет. У меня как прошел токсикоз, почему-то появился жуткий аппетит и постоянно хочется мяса. Девушка покосилась на еще сырые манты и сглотнула. Меня этот мясной запах прям с ума сводит. Как тут о любовных делах думать? Мясо это отлично, улыбнулась Лариса. Меня с Гарри постоянно тянуло на какую-то химозу. Помню, флакончик с лаком для ногтей старый нашла, а он такой древний был, тогда еще на ацетоне делали основу. А при чем тут лак? Хмуро спросил Степан. Я как кошка с валерианой была, все нанюхаться никак не могла, еле сдержалась, чтобы не лизнуть. Елена, взявшая в руки очередной мант, осмотрела его, оценила и, сглотнув слюну, положила рядом с предыдущим. Потерпите, госпожа, постарался спрятать улыбку дворецкий. Полчаса, и они будут готовы. В этот момент раздался легкий, едва слышный колокольчик. Мы ждем гостей, первым огласил немой вопрос Люциан. Нет, все дома, нахмурилась Лариса. Петя спит, он полночи рядом с Софией скакал. Гарри со Светланой и Дарьей в спальне. Если только они в порыве страсти из окна не вывалились, хмыкнул Степан. Это колокольчик от ворот. В дом звонок немного другой, покачал головой Люциан и заметил взгляд Лены, что оторвалась от сырых мантов и покосилась на стальной ящик, в котором находилась парочка пулеметов. «Я встречу гостя и провожу его в гостиную», — предупредил дворецкий. «Спасибо, Люциан, ты душка», — расплылась в улыбке Лариса. Гарри сидел в удобном кресле в гостиной, волосы его стояли дыбом. Среди русых локонов то и дело проскакивали белоснежные искорки, но он на это не обращал никакого внимания. Его больше беспокоила левая нога, из ботинка которой по капельке вытекала вода уже больше получаса. «Не пойми меня неправильно, но...» Васильев, выдернувший молодого некроманта с затянувшейся процедурой исполнения супружеского долга, смутился, подбирая слова. «Последствия воздержания», — вяло пробормотал Гарри. «Несколько выбросов силы в замкнутом помещении. Ну, с волосами, вроде бы, понятно», — заметил сидевший в соседнем кресле Борис. «А ногой ты что делал?» Мрак беленький утер нос кулаком, тихо хихикнул и ответил, фантазии у тебя мало, Борь, да и зачем она тебе, если у тебя только котя, ну, мне в исследовательских интересах, буркнул Боря, но его перебил Васильев. «Я здесь вас собрал не для обсуждения способа удовлетворить супруг. Мы обнаружили место попадания вашего снаряда». «Что, прям до Эстонии добили?» — с опаской спросил Гарри. «Слава богам, что вы не в город попали», — недовольно буркнул следователь. «Угодили в фермерское поле под Таллином. Ну, вот, никто не пострадал», — обрадовался мрак беленький. «Это мы еще про ваше художество говорить не начали». «Что, плохо получилось?» — смутился Гарри. «Мы, вроде бы, уже просчитывали. Должно получиться натуралистично и...» «Гарри, когда у людей встает мужское достоинство, это одно...» «Да, шутка. Да, забавно наблюдать, как в Таллине кончились за один вечер презервативы во всех аптеках. У них там рождаемость резко подскочит, это точно. Не смешно, когда из леса выбегает обезумевший лось и пытается изнасиловать маленький автомобиль, а поутру находит мертвого медведя в коровнике. А медведь-то тут при чем?» — смутился Боря. «Он коров задрал, задрал, можно и так сказать, только коровы живы, а медведь приставился», — буркнул Васильев, от слов которого Боря покраснел и поджал губы, чтобы не заржать. «Я все понимаю, шутка должна была быть шуткой, но это перебор во всех смыслах. Эстония – свободная страна. Да, у них нет ресурсов. У них же, кроме лесов и заповедников, вообще ничего нет. Да толком нет войск и по большому счету они свободны только по одной причине. Они никому не нужны». Но Васильев оглядел ребят, тяжело вздохнул. «Георгию Святославовичу пришлось лично ехать туда и рассыпаться в извинениях за вашу оплошность». «Ну, хотя бы шведов утихомирим», — буркнул Гарри. «Это единственная причина, по которой тебя еще не выпороли», — покачал головой следователь. «Почему вы не стреляли в сторону Дальнего Востока, а?» «Так кто же думал, что так улетит?» — подал голос Борис. Васильев тяжело вздохнул и покосился на завибрировавший телефон, и тут же взял трубку. «Да, Георгий Святославович, слушаю». «Да, да, он как раз рядом». «Что, простите?» «Да, передам, но, слушаюсь». «Понял». Васильев положил трубку и хмуро взглянул на Гарри. «Что?» Предчувствуя неладное, спросил Гарри. «Нидерландский принц на Романова вышел. Просил по Амстердаму также разок ударить. У них там какой-то фестиваль будет скоро», произнес Васильев и нахмурился, абсолютно не понимая, в каком смысле ударить так же. Молодой некромант тут же расслабился, откинулся в кресло и встряхнул ботинком, с которого до сих пор потихоньку текла вода. «На секундочку, это серьезный труд», — произнес он и спросил. «А что нам за это будет? Для начала вас не объявят международными террористами, и атаку на Эстонию признают несчастным случаем, а не попыткой атаки соседнего государства. Ты понимаешь, насколько это важно?» Гарри шмыгнул носом, покосился на Бориса и, заметив, как тот кивнул, произнес: «Ну, в принципе, тоже неплохо, хотя можно было бы и расходы на выстрел оплатить». «Поговори мне еще тут», — буркнул следователь и поднялся. «И вообще, давайте, вы начнете думать, когда в следующий раз решите пошутить. Иначе, мы или войну из-за вас начнем, или-или, вся планета перетрах». «Хэм», — не закончил фразу Боря. «Обещаем, впредь мы будем осторожны», — мрачно кивнул Гарри. Васильев прошелся к выходу, но у двери остановился и спросил: «Что за фестиваль такой, что надо по ним стрелять этим зарядом?» «Ну, Амстердам всегда был городом свободных нравов», — произнес Гарри. «А тут, хочешь или нет, можешь или нет, но сделаешь». Мужчина недовольно покачал головой и вышел из гостиной. «Гарри, что будем делать?» — спросил Боря. «Придется жахнуть», — пожал плечами мрак беленький. «Просто жахнем, в смысле просто жахнем», — фыркнул Гарри. «Не просто жахнем, но и пошлем нежить. Я должен задокументировать все, что там будет происходить. В сети нет ни одного видео из Эстонии. Представляешь, что там творилось? Вообще-то видео, где лось пытается осеменить малолитражку, есть», — заметил друг. «Ты еще скажи, что видел?» Боря кашлянул. «Друг мой, ты пал в моих глазах», — сокрушенно покачал головой парень. «Ну, вообще-то мне было технически интересно, в какое отверстие он пристроился. Согласись, окно для него не подойдет, а выхлопная труба у самой земли». Гарри тяжело вздохнул. «Это падение нравов. Вы, сударь, аристократ. Кстати, куда он машину? Выхлопную? Нет, в решетку радиатора. У эстонцев есть машинки маленькие. И вот у них решетки с ячейкой, размером с мой кулак. Вот туда лось и пристроился. Радиатор пробил? Пфффф, конечно. Фу, какая мерзость», — сморщился Гарри и достал телефон. Ссылку дашь? Мда. Занятный казус получился. Шведские послы верещали об уроне свободной Эстонии, всячески обвиняя Российскую империю в угрозе и попытке захвата страны. Наши послы объясняли, что это проделки одного неуемного некроманта, эксперимент которого вышел из-под контроля. При этом еще элегантно подмигивали и всячески намекали, что такой выстрел из Санкт-Петербурга может и до их столицы достать. Пару недель таких препираний, и шведы включили новую пластинку, обвиняя меня в безалаберности, глупости и опасности. Нашлись умники, что попытались подать на меня в шведский аристократический суд. Ага, как же, я бы туда, конечно, явился. Хе-хе-хе, хотя вряд ли кто меня пустил бы туда с нежитью, да и прихлопнули скорее всего еще до того, как я бы там оказался. Что же касается Амстердама, то, ну, начнем с того, что Лешев нами плотненько так занялся. Наши орудия он забраковал. Началось то самое, от чего мы тщательно пытались откреститься. Контуры от дурака, контуры от перегрузки, контуры просчитанного усиления, а также управляющие модули, способные изменить траекторию снаряда. Зубодробительные, я вам скажу, там контуры получились. Мало того, что их на одно орудие выходило по 18 штук, так еще и места не хватало. Дошло до того, что у нас руны пришлось выносить даже на прицельные механизмы. И нет, они не имели отношения к прицеливанию. Мда, задал нам лишь в задачку. Как бы там ни было, но к фестивалю крепких объятий мы успели. Успели подготовить орудие, просчитать так, чтобы взрыв был над городом, чтобы не разносить там ничего. Затем успели перетащить наше экспериментальное орудие на границу с Финляндией, и даже сделать пробный залп пустой болванкой, рассчитав полет так, чтобы она упала точно на пустырь в пригороде Амстердама. А пока мы всем этим занимались, Романовы вместе с нидерландским принцем договаривались на полет спецбоеприпаса над территорией третьих стран. Почему просто не притащили наши орудия к ним или не поставили на корабль? Ну, в связи с элементарной безопасностью. Так вышло, что шпионы и лазутчики шведов как с цепи сорвались, пытаясь выяснить конструкцию и принцип. Все же не каждая артиллерия сможет ударить на такое расстояние. И я в этом плане шведов понимаю. Они выдвигают армию, устраивают бойню у наших границ, а наши батареи орудий в глубоком тылу разносят их столицу, и ничего ты с этим не сделаешь. 1000 километров магическими щитами не прикроешь, а если и прикроешь, то ненадолго. Вот и началась свистопляска. А мы что? Мы просто бахнули туда, куда и просили. Знаете, что было самым обидным? Из-за придирок Лешева и титанического труда у меня просто физически не осталось времени на нежить, которая должна была зафиксировать весь тот блудняк, что начался в Амстердаме. Нет, конечно, были и другие источники. Хватало камер внешнего наблюдения, были и энтузиасты с телефонами, да и простых операторов, решивших заснять самый распутный праздник, хватало. Но мне было немного обидно. Все же хотелось попробовать своих разведчиков в деле. Что за разведчики? Ну, помните, я как-то делал прототип летающей нежити из гениталий? Нет, полноценных половых органов с крыльями я не делал. Это не имело смысла. Простите за прямоту, но если вы мужского пола и загляните в трусы, то сразу поймете, у вашего большого брата или маленького, но у даленького друга нет глаз. А вот лепить глаза на головку члена, уж простите, но я не настолько извращенец. Пришлось перерабатывать идею. Костная основа с максимальным упором на хрящевую ткань. Кожа, понятное дело, смошонки. Сюда же достаточно тонкий скелет и большая голова для трех глаз. Да, есть нюансы в восприятии, и лучше всего иметь три типа глаз. Обычный, ночной и самый важный, маговоспринимающий. Своего рода тепловизор на магию. В итоге у меня получилась довольно своеобразная летучая мышь с легким оволосением на крыльях. Забавненькие уродцы. Нет, а что, вы думали, я буду мертвецам, простите за выражение, яйца брить, как бы там ни было, но эти мыши сыграли свою очень важную роль, но об этом чуть позже. Надо упомянуть о Дарье. Даша увлеклась, по-настоящему, и понял я это, когда ко мне пришли от Демидовых и хорошенько так наехали. А почему это у нас аристократка простолюдинов за бесплатно в обычной больнице лечит? А как так вышло, что с ней простолюдины на «ты» общаются и еще что-то требовать с нее могут? Пфффф, а кто-нибудь считал тех, кому она не помогла? А что бы про нее говорили, если бы она столько же аристократов не вытянула? Тоже мне, чистоплюи, медицина никогда не была благодарным делом. По себе знаю. Глава 8. Евгений Александрович, Заглянула к главному врачу приятная женщина. «К вам посетитель». Лысый старичок поднял взгляд от документов и взглянул на посетительницу. «Страховщики?» – недовольно спросил он. Женщина растерянно оглянулась в сторону коридора, а затем одними губами произнесла: «Аристократ, лучше бы страховщики», – недовольно произнес главный врач, а затем махнул рукой. «Пригласи». Старичок не успел убрать документы, как в кабинет вошел мужчина в дорогом костюме. «Добронравов Евгений Александрович», – произнес старичок, поднявшись и протянул руку. «С кем имею честь?» «Семен Аркадьевич Демидов», – произнес мужчина и пожал руку. «Демидовы?» – вскинул брови старичок. «Весьма польщен вниманием столь влиятельного рода, но, чем могу быть полезен? Ваша больница занимается лечением простолюдинов, я не ошибся?» – спросил мужчина, пройдя в кабинет и усевшись напротив старичка. «Не совсем так. Да, основной контингент у нас простолюдины, но в экстренных случаях к нам доставляют и людей благородного происхождения. И у вас работает моя дочь, Дарья Демидова». Старичок на секунду нахмурился, а затем качнул головой. «Нет, Демидовой у нас нет. Дарья Мрак, являющаяся вашей биологической дочерью, есть. А вот Демидовой... «Нет», – глядя в глаза аристократу, – ответил старичок. Глава рода Демидовых тяжело вздохнул и кивнул. «Пусть будет так, Дарья Мрак, она работает у вас, да, способная девочка, работает в отделении экстренной хирургии и периодически захаживает в реанимацию. Вот по поводу нее я и заглянул к вам», – кивнул Семен Аркадьевич. «Я хочу, чтобы вы ее уволили». Старичок по-доброму улыбнулся. «Вы выглядите разумным человеком», – тем временем продолжил Демидов. «И прекрасно понимаете, что аристократическое общество сковано рамками, правилами и тонами приличий, и выполнение приказов от простолюдина для аристократа может оказаться довольно серьезным пятном на репутации». «Понимаю», – закивал главный врач. «Прекрасно вас понимаю, но, вы ведь тоже должны меня понять. Дарья – незаменимый человек в нашей больнице. Это единственный целитель, что работает не по вызову и только с аристократами, но и состоит в нашем штате. У вас нет целителей простолюдинов? Целитель, способный затянуть ссадину, не пойдет в нашу больницу. Даже в салоне красоты, где сводит шрамы и выводит прыщи с угрями, платит на порядок больше. Нам нечего им предложить, Семен Аркадьевич. Она действительно единственный диагност в нашей больнице. К тому же она великолепно справляется с простыми операциями. Из нее выйдет замечательный экстренный хирург. «Приятно слышать такое о своей дочери, но я настаиваю», тут лицо Демидова приняло строгое выражение, «вы должны ее уволить. Я подготовил для нее место в клинике для аристократов. Все уже обговорено». «Клиника для аристократов?» – хмыкнул Евгений Александрович. «Вы же понимаете, что это совершенно другая работа. Чем она там будет заниматься? У аристократов есть родовые артефакты и случаев, когда доходит до хирургического вмешательства». «Единицы. Я думаю, что она найдет там себе занятие по душе», – хмыкнул Демидов. «Вот как», – вздохнул старичок и с улыбкой продолжил. «Однако, несмотря на все ваши старания, я вынужден отказать. Я и не подумаю ее увольнять, пока она сама об этом не попросит». «То есть вы решили перечить княжескому роду?» – хмыкнул Семен Аркадьевич. «Выбирая между гневом княжеского рода и родом Мрак, я предпочту ваш гнев. Вы же понимаете, что с момента вступления в род, она больше не ваша дочь, и права распоряжаться ее судьбой у вас нет». Демидов сжал челюсти и прошипел сквозь зубы. «А раз так, то все, что я могу, это сообщить, что вы вырастили очень упорную и способную девочку. Если она не остановится, то ее ждет блестящее будущее». Глава Демидовых тяжело вздохнул, а главный врач тем временем продолжил. «Целители очень сильно полагаются на магию. Я видел парочку, что за несколько лет работы не прикасались к крови и вливали безумное количество силы, дабы выровнять ситуацию исключительно силой. 2-3 целителя с полными резервами на один аппендицит – это последствия того, что они не знают, что такое хирургия. Да, они филигранно владеют силой, но тратят ее столько, что даже думать страшно. А ваша дочь? Ваша дочь свела смертность в нашей больнице на такие показатели, которых у нас никогда не было». Старичок поднялся. «Простите меня, Семен Аркадьевич, но говоря откровенно, я сделаю все, чтобы ваша дочь как можно дольше работала и набиралась опыта. И не только из-за смертности. Такие целители рождаются редко. Способные?» – хмыкнул Демидов. «Нет, те, кто не живет предрассудками и добивается своей цели, несмотря ни на что. Кровь, грязь, простолюдины. Она идет к своей цели, и я рад, что могу указать ей кратчайший путь. Путь постоянной, сложной и очень редкой практики. Я вас понял, Евгений Александрович, встал Семен Аркадьевич и, взглянув на руку, которую ему протянул главный врач, пожал ее. Я попробую решить этот способ другим путем. Все в ваших руках, пожал плечами старичок. Демидов покинул кабинет и уже через пару секунд оказался на улице, рядом со своим артефактным автомобилем. Водитель услужливо открыл перед ним дверь, но тут раздался гул. Семен Аркадьевич поднял голову и обнаружил, что на площадку, рядом с приемным отделением, приземляется артефактный автомобиль белого цвета с красными крестами. Как только он коснулся земли, то двери тут же распахнулись, и из нее выскочили несколько человек, открывших большую дверь и выкативших каталку, на которой было изуродованное тело в крови. Медики тут же подхватили каталку и быстро покатили ее в сторону приемного отделения. «Семен Аркадьевич», — подал голос водитель. «Жди», — ответил Демидов и направился в приемное отделение вслед за каталкой. Войдя в приемный холл, он обнаружил сразу трех врачей, среди которых обнаружил дочь в белоснежном костюме. ДТП, травматическая ампутация левой ступни по голеностопный сустав. «Ступня где?» – тут же строго спросила Дарья. «Несут, в холодильнике», – ответил мужчина. Тут в приемном покое появился упитанный мужчина. Он подошел быстрым шагом, покосился на вбежавшего санитара с термосумкой в руках и недовольно буркнул. «Ну и чего ждете? Мрак, в операционную, быстро!» Дарья мигом унеслась по коридору, а за ней поспешили санитары. «Так, а вы родственник пострадавший?» – обратился к нему заведующий отделением. «Нет», – смутился Семен Аркадьевич. «Тогда покиньте отделение и не мешайте работать», – буркнул доктор и быстро направился по коридору вслед за Дарьей. Гарри тяжело вздохнул и поставил на стол поднос, усевшись напротив Мусаевых. «Что за тяжелые вздохи?» – хмыкнула котя, ковыряя вилкой свой салат. «По-моему, я переусердствовал с мотивацией супруг», – буркнул парень. «Третью ночь один сплю, а Света», – изумилась Екатерина, – «выжимает из себя всю силу на тренировках», – пояснил парень. «Приходит и падает сразу. Она сейчас со старшекурсниками свой щит тренирует. А Даша, если и приходит домой ночевать, то тоже едва ноги до постели доплести может». «Так, может, ты им об этом намекнешь?» – спросил Борис, с деловым видом разделывая свою отбивную. «И испорчу их пыл и настрой на дополнительную работу», – хмыкнул мрак беленький. «Ну, тогда отвлекись», – предложила котя. Гарри вздохнул, пододвинул к себе сырный крем-суп и спросил, что Лешев говорит по поводу орудия нашего. «Дорого, сложно», – пожал плечами Боря. «Армейцы завернули прототип». «В принципе, как и ожидалось», – ответил друг. «Про надежность и возможности они думать не станут. А ты сам что решил?» «Решил, что батарею из 20 орудий я потяну», – задумчиво проговорил Гарри. «Тем более, деньги накопились». «Месторождение рода?» – вскинул брови Мусаев. «Нет, там только начали добычу. Сейчас предприятие переработки делают. Это надолго. Мне за проклятие онкологии деньги перечислили». «Тебе перечислили деньги, а ты даже подарки супругам не сделал?» – возмутилась котя. «Не жили богато и нифиг начинать», – буркнул Гарри, зачерпнув ложку супа. «Сейчас я их приучу к подаркам, а потом буду ради таких подарков пахать. Подарки лишними не бывают», – недовольно буркнула девушка. «Пушки тоже лишними никогда не будут. Тем более, у меня Орловы без артиллерии. А так и опробовать можно, и сэкономить на вызове вояк во время волны», — недовольно проворчал Гарри. «И вообще, что я буду дарить супругам, у которых и так все есть? Ну, начнем с того, что подарок не обязательно должен быть нужным. Это может быть простой безделушкой. Дело ведь не в подарке, а во внимании. Ты мог бы им хотя бы цветы купить. Зачем покупать, я и сам могу сделать. Не те цветы, что жрут все, что только можно, а обычные красивые цветы. И как цветы могут дать понять, что мужу хочется ласки, а не пустую кровать, в которой свободно, но жутко одиноко? Иногда цветы помогают», — заметил Боря. Гарри тяжело вздохнул. «Ладно, допустим», — буркнул он. «Ты, кстати, тоже где-то постоянно пропадаешь», — заметила котя. «Трактат за мудренную тему начал разбирать», — вздохнул Гарри. «Что за тема? Интересная?» — тут же оживился Боря. «Для снарядов использовать можно?» «Нет, разбираю тонкие проклятия по системе Виктора Мрак». «Что-то не слышал о таком», — нахмурился друг. «Слабый некромант был, но очень уж характер у него противный был. Любил проклинать, но так, чтобы жертва не заметила. прям сильно заморачивался по этой теме. «В смысле никто не заметил?» — спросила Катя и закинула лист салата в рот. «Ну, вот так, поскользнулась ты и упала. Или вот каждый раз перед тобой лифт в доме кто-то вызывает, а он уезжает перед твоим носом. Или на машине едешь, и перед тобой постоянно образуется пробка. Как-то мелко», — фыркнула Катя. «Да, но зато ни одна проверка проклятия не покажет», — хмыкнул Гарри. «В этом и вся суть тонких проклятий, но мне кажется, они недооценены». Видя, как друг с прищуром на него взглянул, молодой некромант продолжил. «В общем, я когда задумался, то...» Тут Гарри подался вперед и шепотом спросил. «А что будет, если навести проклятие так, чтобы у цели рядом не оказывалось бумаги во время того, как он ходит в туалет?» Борис приподнял брови, а Катя недовольно сморщилась. «И зачем такое проклятие?» «Да, неприятно, но не смертельно. Тонкие проклятия вообще не могут быть смертельными», — фыркнул Гарри. «Они для того, чтобы сделать пакость, а не прикончить человека». «Кто?» — спросил Боря. «Ну, враг у меня один», — пожал плечами Гарри. «Правда, нужен предмет, который он держал в руках. Надо с Васильевым поговорить. Господи, вместо того, чтобы заниматься делом, вы опять подписываетесь на какую-то безумную идею», — проворчала Мусаева. «То есть ты с нами не участвуешь?» — хмыкнул Гарри. «В смысле не участвую?» — возмутилась Катя. «Естественно, участвую». В этот момент зазвонил телефон Гарри. Взглянув на него, парень удивленно вскинул брови. «Кто?» — спросил Боря. «Романов-младший», — пробормотал Мрак Беленький. «Обычно звонит, чтобы устроить головомойку и разбор полетов. Что ты натворил?» — спросила Катя. «В том-то и дело, что ничего не успел», — пожал плечами Гарри и принял звонок. «Служба унижения тайной канцелярии слушает. Беленький, немедленно ко мне, в главный офис канцелярии». «Ну согласен», — провинился, недовольно буркнул Гарри. «Но, вроде бы, все уладили». «Нет, уладить-то уладили, но эстонский герцог запросил право на услугу», — произнес Георгий Святославович и пододвинул папку к парню. «А если уж разговор зашел про услугу, то расхлебывать это придется тебе. Тем более, это по твоему профилю». «В смысле по моему профилю?» — нахмурился Гарри и взял папку в руки. «Это старая история», — начал рассказ Романов. «Началось все со старой ведьмы, что умудрилась охмурить барона Лейдорфа. Охмурила и выскочила за него замуж. В смысле вышла, она была дворянкой, в том-то и дело, что нет. Она настолько сильно его охомутала, что тот плюнул на всю знать и женился. Гипноз, неизвестно, да и не имеет значения уже. Суть в том, что она тянула из барона все жилы, и тот, судя по свидетельствам, знатно начал меняться. Там и поведение, и клыки. В общем, однажды он окончательно обратился в кровожадную тварь. Много народу положил, по тем временам не очень, но первой, кого он порвал на части, была его супруга, сакинская ведьма. Так, а я тут при чем? Тварь извели и уничтожили, но ее призрак все равно остался. По большому счету, он никому не мешает и в окрестностях замка барона Лейдорфа все просто прячутся в полнолуние, но раз в полгода он умудряется кого-нибудь порвать. И я должен, ты должен этого призрака добить. Замок-то приличный или, кому нужен замок, в котором умерло столько людей, да и призрака все боятся. А зачем тогда? Барон Лейдорф был крайне богатым человеком и скопил немалое состояние, только вот соваться туда без некроманта никто не хочет. А Карл, у шведов личные счеты с Лейдорфом с черт знает каких времен, поэтому они отказываются помогать эстонцам с этим замком. Гарри тяжело вздохнул, пролистнул пару страниц и спросил: «А если меня там?» «Там уже наша агентурная сеть», — хмыкнул Георгий. «К тому же я договорился, что ты можешь явиться с любыми средствами защиты на случай нападения». «Вот прям любыми», — уточнил парень. «А если я туда артефактное орудие притащу и пару тысяч мертвых?» «Еще раз повторяю, любые». Гарри довольно потер руки и с прищуром спросил: «А ответную услугу вы мне сможете оказать?» «Услугу? Хочешь сказать, это не ты шмальнул по Эстонии, это была случайность?» «А, что ты хочешь? Мне нужно что-нибудь, что держал в руках шведский некромант». «Зачем?» «Хочу попробовать одно проклятие». «Тебе для этого, вроде бы, нужен волос или кровь». «Это не совсем обычное проклятие», — кашлянул Гарри. «Ну так как?» «Хорошо», — вздохнул Георгий. «Это может быть что угодно». «Да», — кивнул Гарри и достал телефон, на котором тут же вызвал Бориса. «Борь, есть планы на выходные?» «Нет, есть предложение», — отозвался голос в трубке. «Мне предложили загладить вину перед эстонцами. Надо поймать одну призрачную тварь в районе замка Лейдорф. В чем соль? Мне разрешили взять с собой нашу пушку, пару тысяч нежити и все, что мне заблагорассудится. А стрелять можно? Тут Гарри покосился на Георгия. Без нужды нет, но ты ведь знаешь, какие призрачные твари бывают коварные, отозвался молодой некромант. Мы с Катей в деле, ответил Борис. Отлично. Значит, в пятницу вечером выдвигаемся, кивнул Гарри и закончил вызов, после чего взглянул на хмурого Романова. Что, если ты там разнесешь все к чертовой матери, расхлебывать будешь сам? Знали бы вы, как верещали шведы, когда узнали, что в Эстонию вошел наш отряд. Нет, их можно понять, все же 2000 мертвецов, что направились в сторону их границы, это ничего себе событие. А тут еще не просто нежить. Два десятка големов плоти, грузовики, вооруженная нежить, три буксира, тащащие орудия. Я бы тоже, мягко говоря, заволновался. Откуда орудия? Нет, после долгих переговоров артефактные орудия нам брать запретили. Не о Эстонию всем было плевать, а вот на то, что там наши наработки смогут срисовать шпионы, нет. В итоге, нам выдали муляжи, руны на которых нарисовали обычной половой краской. Ладно, это все было неважно. Я почему вам рассказываю про этот поход? Меня ведь не раз и не два таскали по всему миру. Да, это был мой первый поход, но с высшей свободной нежитью тогда пришлось столкнуться впервые. Мда, началось с того, что как только мы приехали в деревню, я почувствовал силу. Да, господа, силы смерти там было валом. Причем она пахла. Пахла кровью. Будь я хоть немного повнимательнее и совал бы нос в трактаты о высшей нежити, то все бы понял сразу, но, я начал искать мертвых. Да, я сделал ритуал и пытался найти мертвецов, но их не было. Тогда я сделал ритуал на поиск живых. Я действительно испугался, что Карл где-то рядом. И знаете что, кроме нас, в деревне живых не было. Все в деревне были куклами. Качественными, идеально сделанными куклами. Вся деревня, это ширма, а я на первом ряду в этом театре смерти. Мда. Глава 9. Гарри, хмуро спросила Светлана, что с тобой? Пока сам не особо понимаю, буркнул парень и оглядел небольшой домик, который им выделили местные жители. Тут вы чувствуете этот запах? Боря втянул носом воздух, а затем пожал плечами. Нет, я тоже ничего не чувствую, задумчиво произнесла Катя. Если не считать того факта, что нас поселили всех в одном месте, то я тоже ничего не чувствую, призналась Дарья. Запах пахнет тленом, сладковатым тленом, как молодой некромант кашлянул, резко выдохнул через нос, а затем добавил, как на похоронах. Гнили нет, но ребята переглянулись. Думаешь, это та тварь? Хмуро спросил Борис. Не знаю, но то, что тут полно силы смерти, однозначно, вздохнул парень и взглянул на ребят. Если кто-то знает защитные приемы, надо срочно их повесить на дом. Я могу держать ламинарную защиту часа 4, произнесла Светлана. Я знаю парочку охранных приемов, задумчиво произнес Борис. Но они против животных или живых. Ставьте все, кивнул Гарри и залез в чемодан, за которым пришлось ехать в поместье. Мне нужно кое-что проверить. Парень вытащил мелки и принялся чертить на полу какой-то ритуал, сверяясь с тетрадью, которую достал из той же сумки. Гарри, ты уверен, что это не паранойя? Нахмурилась Катя, наблюдая за действиями подростка. Вокруг деревни и замка три кольца окружения. Тут все в нашей нежити. А по соседним селам сидят агенты тайной канцелярии и боевой полк на границе готов в любой момент выступить. Тут что-то не так, произнес мрак беленький и замер, остановив свой взгляд на тумбе. На старой потертой тумбе стояла полупрозрачная в старомодном стиле ваза. В ней стояли два цветка. У каждого было по 5 лепестков, расположенных в форме пятиконечной звезды. Один из цветков был красным, а второй синим. Гарри, спросил Борис, все нормально? Парень опустил взгляд на пол и, сглотнув, принялся быстро повторять ритуал. Я за постельным, вздохнула Дарья. Пока девушка вышла, Гарри успел закончить ритуал и быстро активировал его. «Что там?» – спросил Борис, взволнованно поглядывая в окно. «Я делал поиск мертвых», – хмуро спросил Гарри, смотря на координатную сетку с элементами, среди которых не появилась ни одна черная точка, и никаких следов. «Значит, дело не в мертвецах», – уточнил Борис. «Значит, молодой некромант замер», – хмуро смотря на секту. Затем он поднял взгляд на девушек и с прищуром произнес, «Если тут нет мертвецов, то должно быть что-то другое». Парень схватил полотенце, висевшее у раковины, и принялся стирать следы ритуала. «Ты меня пугаешь, Гарри», — недовольно произнесла Светлана. «Свет, просто доверься мне», — произнес Гарри. «Я нутром чувствую, что тут что-то не так. Не может быть такого, чтобы было столько силы смерти, а мертвых не было. Тут даже следов от кладбища нет. Должно было появиться хотя бы какое-нибудь пятно». Парень закончил уборку пола и взял тетрадь, которую тут же принялся пролистывать. «Гарри», задумчиво произнес Боря, который встал у окна и задумчиво смотрел наружу. «Если поиск мертвецов не дал результата, попробуй сыграть от обратного». «В смысле?» – поднял на него взгляд друг. «Деревня. Магазинов нет. Живности домашней тоже нет. Чем они питаются? А главное, куда девают мусор?» Молодой некромант замер, покосился на Светлану и произнес. «Дашу найди. Срочно сюда ее». Супруга кивнула и покинула дом. А Гарри тем временем принялся рисовать обратный ритуал на поиск жизни. Это заняло почти 20 минут. «Боря, ты силу в этот элемент, Катя, ты в соседний». Ритуал, запущенный на силе огня и воздуха, сработал штатно. Он слегка полыхнул розовым пламенем, поднял легкое белое облако к потолку и оставил на деревянном полу в системе координат 5 точек. 3 из них были по центру, а парочка чуть в стороне. «Что это значит?» – осторожно спросила Катя. Гарри хмуро поднял взгляд на Бориса и ответил. «Это значит, что в этой деревне и окрестностях из живых только наша компания. Может, из-за проклятия какого-нибудь ритуалы некорректно работают?» – предположил Борис. «Если бы это было так, то нас бы не показало», – покачал головой Гарри. В этот момент дверь открылась и на пороге показались взволнованные супруги Мрак. «Гарри», – произнесла Дарья, – «тут я заметила, что хозяйка соседнего дома не дышит. Знаете, это было забавно. Никто из нас до конца не мог поверить, что тут были не простые умертвия, а идеально изготовленные куклы. Да, я тогда этого еще не понимал, но единственный момент, которых и выдавал, дыхание. Они моргали, они говорили и набирали в грудь воздух для того, чтобы что-то произнести. У них урчал живот, пара таких кукол преспокойно курила. Они ели и даже ходили в туалет. Ладно, они ходили в комнату с унитазом или дыркой в полу, если разговор шел о сельском туалете. Они были точной копией людей и показывали эмоции, страх, недоверие. Но никто из них не двигал грудью во время молчания. Никто не дышал, и в них не было ни капли силы жизни, присущей всему живому. А еще звезды, красная и синяя, более что-то неприятное. В общем, попал я тогда знатно. Благо тупостью я не страдал и в такой ситуации не стал лезть в замок, а решил, что буду работать с расстояния. Каким образом, каким умел и какие мог дать мне трактат? Помните, я говорил, что у меня были подозрения, что эта глазастая тварюка не просто так давала мне материал, а еще и пыталась воспитывать. И стоило мне вспоминать о нем, как он тут же выдал. Что-то не нравится мне это все, недовольно буркнула Катя, поглядывая в окно. «Может, вернемся?» – спросила Светлана, задумчиво глядя на три небольших светлячка, что расположились в фигуре треугольника и начали плавно вращаться. «Вернуться можно всегда, а вот понять, что тут происходит, у нас только один шанс», – задумчиво ответил Гарри, пролистывая свою тетрадь. «Источник этой силы. Вот, направленное освидетельствование векторов силы. Это что еще такое?» – нахмурился Борис. «По идее что-то похожее мы должны проходить перед выпуском», ответил Гарри и подхватил черный мелок. «Суть в том, что у каждого источника силы есть векторы, по которым он силу излучает, либо поглощает». Молодой некромант опустился на пол и принялся чертить, начав с той же координатной сетки. «Если тут повсюду сила, то где-то должен быть ее источник. Если у меня получится, то это значит, что я смогу определить источник». «Уверен, он в замке», — отозвался Борис. «Что толку, если он там и окажется? Я хотя бы смог определить его тип», — задумчиво произнес Мрак беленький, уже начавший чертить фигуры. «Мне это все тоже не нравится», — произнесла Дарья. «Как-то все не так. Неужели никто не видел, что тут все мертвы? На ловушку похоже», — кивнула Светлана, сидевшая на кровати и занимавшаяся своей обычной тренировкой контроля. Ребята вяло переговаривались и продолжали обсуждать варианты, пока Гарри продолжал чертить ритуал. В воздухе висело напряжение и общий тон беседы уходил в одну и ту же тему. «Это ловушка и отсюда надо уходить». Так, встал Мрак беленький и оглядел ритуал. «В какой стороне замок?» «Вроде в той», — указал Борис. «Хорошо, теперь давайте посмотрим, что у меня получится», — отозвался молодой некромант и активировал ритуал. Одна за другой руны наливались силой. Если при нанесении это были следы от черного мелка, то после того, как их наполняло силой, она превращались в напитанные черной густой силой знаки. В момент, когда последняя руна активировалась, ритуал окутало легкое черное марево, но уже через несколько минут оно рассеялось. «Что за черт?» – нахмурился Гарри, удивленно смотря на серые росчерки на координатах. Все они сходились к центру, к точке, что находилась на пару сантиметров левее и выше пересечения осей. В ту сторону метров 5 получается. В этот момент раздался стук в дверь. Ребята переглянулись. «Света!» – тихим голосом произнес Боря. «Щит!» Девушка мгновенно рассеяла свои огоньки и накрыла комнату ламинарным щитом. Борис начал гонять силу по каналам, отчего его руки окутались легким голубым пламенем. Дарья отошла чуть назад и достала простенький целительский артефакт, что смогла изготовить сама. На сложный ей просто не хватило знаний. «Я открою», — ответил Гарри и, не оглядываясь, подошел к двери и отворил ее. «Доброго дня», — спокойно произнес мужчина, стоявший на пороге с добродушной улыбкой. «Можно войти?» Гарри открыл было рот, чтобы ответить, но тут из угла, где он расположил сумку, послышался слабый рык. А стоило ему оглянуться, как из открытой сумки выскочил трактат смертью отмеченных и встал как вкопанный посреди комнаты. Гарри оглянулся на незнакомца и заметил, что глаза его постепенно меняют цвет на кроваво-алый. «Вы знаете?» «Нет», — ответил Гарри, спокойно выдержав взгляд незнакомца. «Нельзя». «Как невежливо», — хмыкнул в ответ мужчина. «Тем не менее, я бы хотел вам сообщить, что вы в этих землях непрошенные гости, и мой господин всеми силами пытается избежать конфликта». «Господин?» — хмыкнул Гарри. «А могу я узнать его имя?» «Нет». Улыбка сползла с физиономии незнакомца. «Или вы до заката покинете эти земли, или мы будем вынуждены предпринять меры». Гарри задумчиво оглядел незнакомца, а затем обернулся на друзей. Щит Светланы стал чуть шире и прикрыл его самого. Боря и Екатерина были готовы ринуться в бой. Даша стояла позади всех, и так же, как и остальные, гоняла силу по основе. «Вы что-то говорили о приличном поведении», — произнес Гарри и взглянул на стоявшего перед ним человека, но сами не представились. Внезапно, глядя через щит супруги, состоящие из света, перед ним пала личина, и он увидел настоящий облик незнакомца. Лысый, с длинными торчащими вверх ушами, огромная пасть, полная настолько огромных клыков, что торчали из-под губы. Одет он был в старые, истлевшие тряпки. Руки были обычной длины, но вот на пальцах красовались огромные, сантиметров в 10 когти со следами засохшей крови. «Не скажите, как вас зовут?» — уточнил Гарри, стараясь держать бесстрашную маску. «Нет, наши имена знают лишь те, кто прощается с жизнью», — ответил мужчина. «Вы ведь не собираетесь умереть?» «Пока не планировал», — хмыкнул Гарри. «Тогда услышьте слова моего господина и покинуть эти земли», — кивнул мужчина и развернулся. «Мы чтим темную сторону. Нас и так слишком мало, чтобы устраивать конфликты и отправлять в небытие друг друга». Незнакомец спокойно пошел прочь, а мрак беленький обернулся к своим ребятам. «Гарри, кто это был?» — с волнением спросила Катя. «Точно не скажу, но похоже на упыря». «Настоящего», — ответил Гарри и взглянул на трактат, что дрожал от негодования и гневно пялился на него. «Твою мать!» – прошептала Дарья. «Ты сейчас серьезно?» «Да», – кивнул Гарри. «Что будем делать, Гарри?» – спросил Боря, постепенно гася напряжение силы в основе. «Давайте отсюда уберемся», – спросила Катя. «Я про упырей слышала только плохое. Для начала, я хочу понять, с чем имею дело. Вернее, с кем?» – Гарри поднял взгляд на друга. «Кому может служить настоящий вампир?» «Я бы предпочел не знать», — ответил Боря. «А мне вот жутко интересно», — задумчиво ответил мрак беленький. «Гарри, ты уверен, что мы справимся?» — спросила Светлана. «Нет, но я нутром чувствую, что мне это нужно». «Прямо туда?» — слегка улыбнулся Карл. «Серьезно?» «Да». «Он отправился в Эстонию, в земли Лейдорф», — кивнул мужчина в строгом пиджаке. «Приманка сработала. Чтоб мне до конца дней тухлую рыбу жрать», хохотнул некромант. «Мы строим многоуровневые планы, из кожи вон лезем, чтобы достать его, а он сам сует голову в пасть тигра. Мало того, зная его натуру, он еще и в желудок ему кричать будет». «Вы уверены, что он справится с мальчишкой?» — уточнил собеседник. «Он, этого старого хрыча не смогла вывести ни инквизиция, ни сотни желающих прибрать его силу. С чего ты решил, что какой-то недоучка сможет его одолеть?» «Не какой-то. Этот недоучка вытворяет такое, что у всей нашей тайной службы волосы на загривке шевелятся. Поймите меня правильно, ваше темнейшество, но от него можно ожидать чего угодно. Даже если он его одолеет, Я уверен, что он понятия не имеет, что делать с наследием высшего, да и не поможет оно ему. Кровь – другая стихия, с ней как со смертью работать не получится. Или сойдешь с ума, или она поглотит тебя и ты станешь высшим. Даже если так, что будет, если он его одолеет? У нас будет еще один путь для наступления через Эстонию. Спокойно пожал плечами Карл. Не суетитесь, Фридрих, в любой ситуации мы будем в выигрыше. Конечно, хотелось бы, чтобы он его прибил, но тут только уповать на удачу. Не разделяю вашего спокойствия, ваше темнейшество, покачал головой собеседник. Ситуация может оказаться критической. Она давно критическая, вздохнул Карл. С того момента, как этот сученыш появился на свет, она уже стала критической. Наши союзники трусы. Они ждут, надеются обойтись малой кровью, но с того момента, как нарисовался этот мальчишка, все стало и так предельно ясно, легкой победы не будет. Но все сидят и ждут. Чего ждать? Пока он от старости помрет, или пока не появится второй некромант? Фридрих тяжело вздохнул. Он набирает силу. Он уже умудрился проклянуть меня. А что же союзники? Они боятся. Трусят и ждут. Скажи мне, Фридрих, неужели никто еще не начал переговоры с Романовыми? Собеседник помрачнел. Вот в этом и дело. На них нельзя надеяться. Мы должны быть готовы ударить в любую минуту, без оглядки на союзников. И чем раньше мы это сделаем, тем лучше. Да, но, вы же понимаете, что пророчество. Пророчество не обманешь. Мы не можем начать войну первыми. Чертово пророчество, недовольно буркнул некромант. Как же все было проще, если бы не это чертово пророчество. Гарри стоял перед столом, расположенным на небольшой полянке, расположенной рядом с дорогой. Именно это место являлось границей земель Лейдорф. Даша, Борис, Катя и Светлана располагались на землях другого герцогства, а молодой некромант находился на них. Наготове стояла нежить. Мало того, что полторы сотни мертвых бойцов с оружием стояли в прямой видимости и в любой момент готовы были открыть огонь, так остальные скрывались в лесу, под маскировкой, которую с трудом смог повторить из наставлений трактата. На место встречи была наведена и пристреляна артиллерия, но Гарри нутром чувствовал, что все это не доставит особого беспокойства нежити. Все приготовления были направлены для успокоения супруг. Сам же мрак беленький делал ставку на совершенно другой аспект. На столе была застелена алая скатерть. Стояло две пустые тарелки со всеми приборами, причем приборы были разложены в особом порядке, как было принято в незапамятные времена. Также на столе стояло два бокала и две бутылки из-под вина. В одной было легкое красное полусладкое вино местного винодела, а вот во вторую Гарри с трудом набрал свою собственную. Сумерки наступали и солнце, уже севшее за горизонт, намекало о приближении кромешной тьмы. В момент, когда тени от близлежащего леса дотянулись до столика, на дороге появились три фигуры в темных плащах и глубоких капюшонах. Две из них остались на месте, а одна пошла вперед. «Они идут», — подал голос Гарри, нажав тангенту на простенькой рации, что взял с собой. Когда незнакомец подошел к столу, то замер. «Премного благодарен, что приняли приглашение», — произнес Гарри. «Не будете ли вы так любезны присесть и немного побеседовать со мной? Я приглашаю». Незнакомец хмыкнул, стянул капюшон и внимательно осмотрел некроманта. Что-то для себя решив, и слегка улыбнувшись, он спокойно отодвинул стул и сел на него. Гарри также уселся, взял бокал и налил в него кровь, что благодаря обычному препарату из аптеки не свернулось и не превратилось в сгусток. После этого он налил себе треть бокала вина и взглянул на собеседника, которому протянул свою кровь. «Что нужно юному дарованию от такой старой рухляди, как я?» — произнес мужчина со строгими чертами лица и абсолютно седыми волосами, что никак не вязались с его лицом. «Ты ведь не поболтать меня позвал, так?» Гарри задумчиво взглянул в свой бокал, покатал в нем вино и взглянул на сидевшего перед ним упыря. В том, что это был высший вампир, у Гарри сомнений не было. «Вы не поверите, но я не знал, что это ваши земли. Мне сообщили, что тут какое-то древнее проклятие». Упырь усмехнулся. «И да, на самом деле я пришел сюда просто поболтать», — ответил мрак беленький. Древняя сущность, что питается кровью, слегка наклонила голову и удивленно посмотрела на подростка. «Ты понимаешь, с кем разговариваешь?» «Да, я думаю, что вы высший вампир. Мои предки кое-что о вас знали. И ты, сидя перед тем, у кого достаточно сил превратить тебя в изуродованный труп, хочешь просто поболтать». Гарри закусил губу и, не отводя взгляд от красных глаз, произнес: «Знаете, Мне кажется, будь я очень древней сущностью, прожив сотни лет, а может быть и тысячелетия, мне было бы чертовски скучно. Глава 10. Нет, я не безумец, и плана у меня никакого не было. Просто, давайте на секунду представим, что вы оказались перед какой-то могущественной сущностью, прожившей более тысячи лет. Эта сущность видела войны, смерть, радость и счастье. Рядом с ней люди рождались, росли и умирали. Эта сущность видела, как зарождаются империи, как они погибают. На ее глазах люди скакали на лошадях, и на этих же глазах люди начали ездить на колесницах, без всяких лошадей. По небу начали летать самолеты и артефактные автомобили, а когда-то полет был священен, и глупцов, что мечтали взмыть к облакам, неоднократно жгли на кострах. И вот, сидя перед такой древней и могущественной сущностью, что вы ей скажете? Я великий и ужасный некромант, да, немного недоученный, но великий и ужасный. Уверен, перед этой сущностью стоял не один король или полководец, и подобного этому она выслушала достаточно. Да и не собирался я перед ней выеживаться. Когда трактат подал мне информацию о вампирах, которых тут постоянно путали с обычными упырями, о их иерархии и принципе организации, я понял, что мне жутко хочется с ней поговорить. Хах, нет, я не собирался делать из этого древнего высшего вампира союзника.